Маргарита Дюжева. Я хочу быть тобой. Глава первая. Мила. Зайка! Племяха прижимает к груди маленькую сумочку и растерянно смотрит по сторонам. На вокзале, как всегда, бедлам. Мимо несутся люди, спешащие на такси, задевают ее. А она как ромашка. Маленькая, хрупкая, светлая. На ней легкое голубое платьице и босоножки с ремешками. Рядом розовый чемодан с мультяшным героем на боку. «Зай!» — пытаюсь перекричать шум толпы. «Я здесь!» Она, наконец, замечает меня. В тот же момент голубые глаза удивленно распахиваются, и на губах появляется улыбка облегчения. Зоя хватает свой чемоданчик и, смешно семеня на высоких каблуках, бежит ко мне. «Мила!» — падает в мои объятия. «Ты пришла?» «Конечно, пришла. Я же обещала тебя встретить». «Тут столько людей?» Голос звучит с неприкрытым благоговением. «Столько всего? Я растерялась». «Добро пожаловать в большой город, детка». Треплю ее за румяную щеку. Зая ворчит, отодвигается. Цепляется взглядом за мои волосы и с непонятным разочарованием тянет. «Ты больше не блондинка». «Блонд в прошлом». Кручусь, демонстрируя шоколадную, блестящую, словно зеркало, гриву. Шикарно, да? Она, как зачарованная, берет одну прядь и пропускает ее между пальцев. «Такие мягкие!» Потом касается своих выбеленных волос, завитых в крупные локоны, и смущенно улыбается. «А я вот специально. Думала, будем с тобой как сестрички. Нас действительно можно принять за родных сестер, а не за тетушку с племянницей. Мы чем-то похожи, да и разница в возрасте незначительная, меньше 7 лет. Тебе идет». На самом деле она русая, с легкой рыжинкой, и волосы у нее беспорядочно вьются, на дожде скручиваясь мелкими забавными кудряшками. Мне нравится ее естественный цвет волос, но светлый тоже хорошо. «Мама, наверное, была против». Зайка закатывает глаза. «Ну ее, она старомодная». Нина не старомодная, разве что самую малость. Она очень красивая, той самой славянской спокойной красотой. Но зайка всегда рвалась за яркими трендами. «Идем». Тяну ее к выходу. «Пора сбегать отсюда». «Мы на такси? Или нас Вадим заберет?» «Ты не в курсе? Я сама себе водитель». Она тормозит, округляя свои большие кукольные глаза. «Ты же не хотела машину. Говорила, что за руль боишься садиться». «Это было давно», — смеюсь. «Я теперь знатная гонщица». «Это, конечно, преувеличение. Я в рядах автомобилистов всего 2 года. Не шустрю, не гоняю. Наоборот, сама сдержанность. Крайний правый ряд и 40 километров в час — мое все. И пусть весь мир подождет». «Здорово», — тянет Зоя. Потом торопливо добавляет. «А я, кстати, тоже на права сдала, представляешь? Весной, сразу, как только 18 исполнилось. Мама, конечно, была против, но я все равно пошла учиться». «Молодец. Полезный навык. С такими темпами и машина скоро появится». Она бросает на меня быстрый, горящий взгляд и шумно выдыхает. Когда выходим на парковку, племяшка встает на цыпочки и вытягивает шею. «Где твоя машинка?» Крутит головой по сторонам. «Это должно быть что-то маленькое. Неказистое, чтобы не жалко было поцарапать, пока учишься, да?» «Почти». Достаю ключи из сумочки и нажимаю кнопку. Стоящая напротив нас ярко-вишневая иномарка приветственно моргает фарами. «Ты ездишь на этом?» Зоя останавливается, смотрит на тачку квадратными глазами. «Но она... она же шикарная! Я думала, это будет что-то простенькое». «Я тоже хотела простенькую, но муж сказал, что учиться надо сразу на хорошей, чтобы сразу формировалось бережное отношение к машине». Зоя хмурится, молчит, потом с натянутой улыбкой выдает. «Хороший он у тебя». «Лучший», — подтверждаю. «Погнали. Надо еще кое-куда заскочить по дороге». Зайка. Стоило только приехать, и все пошло наперекосяк. Все не так. Тетка моя, будь она неладна, с первой же секунды спутала мне все карты. Она не блондинка. Вот какого черта? Мне таких трудов стоило получить такой же цвет волос, как у нее. Конечно, она по салонам дорогим шарится. А попробуй-ка добейся похожего результата в нашем селе, на замызганной кухне подруги. Да у меня половина волос выпала, когда я первый раз вытравилась. И в результате вместо благородной платины получила желтую непрокрашенную башку. Светка, подруженька, которая меня мазала краской за 150 рублей, ржала, как дура, а я полночи рыдала. Да еще и мамаша скандал устроила. Сказала, что я похожа на дешевую перегидрольную проститутку. То есть я проститутка, а когда Мила в блонд покрасилась, сплошные охи, вздохи и восхищения. Какая она красивая, стильная и прекрасная. Хотя что уж отрицать, эта мать у меня курица сельская, ничего кроме огорода и заготовок не видит и знать не хочет. А сестра ее, Мила, она другая. Живет в большом городе, в шикарном доме, мутит бизнес, гоняет на крутой тачке, носит брендовые шмотки и замужем за мужиком, в которого я влюбилась с первого взгляда. Помню, как они приехали к нам знакомиться. Я тогда в 8 классе училась, прибежала с уроков, ворвалась на кухню, а там он. Высокий, красивый, сильный и улыбка, как у звезды на страницах глянцевых журналов. «Это мелочь? Моя племяха Зоя», — сказала тогда Мила. «Но мы все зовем ее Зайкой». «Здравствуй, Зайка», — поздоровался он, протягивая руку. Я что-то промямлила, дернула, случайно царапнула его и, задыхаясь от стыда, убежала. А потом полночи не спала, смотрела на свою ладонь и улыбалась. А наутро проснулась новым человеком. Поняла, что с меня хватит. Деревни, мамашиных наставлений, китайского барахла и дешевой косметики. Я поняла, что хочу быть такой, как Мила. Она живет той жизнью, о которой я мечтаю, которой я достойна. Я, не она. Я хочу такие же волосы, как у нее, такие же шмотки, сумку и телефон. Я хочу свой бизнес, дом, в который не стыдно приглашать гостей, без вонючих коз и куриного кудахтанья на заднем дворе. Я хочу также щелкать брелком и садиться за руль дорогой тачки, а по вечерам встречать с работы шикарного мужика, который будет дарить мне охапки роз и смотреть, как на самое большое сокровище. Я заслуживаю этого, как никто другой, и готова бороться до самого конца. Иногда твое счастье по ошибке приплывает другим людям, и надо иметь смелость его забрать. Первый шаг я уже сделала. Приехала сюда. Мила. Когда выворачиваем на один из главных проспектов города, я явственно слышу унылое ворчание живота. Не моего. Боже, ну я и курица. Гостеприимство просто минус 100-й уровень. Ребенок почти сутки в поезде трясся, голодный, холодный, уставший, а я даже перекусить не предложила. Бедняга, приехала, называется, к тетке погостить. «Зай, ты, наверное, кушать хочешь?» Виновато спрашиваю у нее. Она морщит свой маленький аккуратный носик, задумчиво стучит кончиками пальцев по подлокотнику и выдает. «Я бы не отказалась от какого-нибудь бургера или сосиски в тесте». «Даже не думай. Мне стыдно и хочется загладить свою невнимательность. Сейчас мы с тобой заскочим на минутку в салон. Нужно отдать девочкам рекламные материалы, а потом отправимся в одно прекрасное местечко. Там подают такую пасту, что пальчики оближешь. Договорились?» Она скромно опускает взгляд. «Это, наверное, дорого». «Я угощаю». Пока кручу баранку автомобиля, Зайка сидит рядом и, не прекращая, восхищается тем, что видит за окном. И дома-то красивые, и лица-то у людей счастливые, и погода такая прекрасная. И все как будто радуется ее приезду. Смешная она и наивная. Постояв в пробке 5-минутки, мы выворачиваем на улицу, где расположен один из моих салонов. «Посидишь или пойдешь со мной?» «Конечно пойду, мне же интересно». Забыв о голоде, племянница выскакивает из машины, осматривается по сторонам, чуть ли не подпрыгивая от восторга. В ней столько энергии, что хватит для освещения целого города. Я достаю из багажника пакеты и, тихо посмеиваясь, иду к стеклянным дверям. А Зайка семенит следом, неустанно восхищаясь всем, что попадает в ее поле зрения. Внутри нас встречает администратор Алочка. «Мила Дмитриевна, добрый день. Как вовремя вы пришли, у меня возникло несколько рабочих моментов». «Минутку». Кладу пакеты на стойку ресепшн и обращаюсь к племяннице. «Зай, я быстро. Можешь пока посмотреть, как тут у нас здорово». Зоя соглашается без единого намека на недовольство. Пока я обсуждаю с Аллочкой насущные вопросы, бродит по холлу, аккуратно прикасаясь то к удобным оливковым креслам, то к картинам, то к стойке, на которой представлены самые свежие выпуски модных журналов. «Здесь так красиво!» — с трудом произносит она. «Нравится?» — не без гордости. «Шутишь? Я даже дышать от восторга не могу. Мне очень приятно, что мое детище производит такое впечатление. Место — это ладно!» — скромно отмахиваюсь. «Ты еще не знаешь, какие у меня мастера работают. Из кого угодно королеву сделают». Она снова пытливо смотрит на мои волосы. «Это они тебя так здорово покрасили?» «Угу. Дианка — кудесница. Да и остальные не хуже. А всем здесь заведует Аллочка, умница, красавица и добрейшей души человек. С ней я спокойна за свой салон». «Ой, Людмила Дмитриевна, вы меня смутили». Она тихо смеется. «А это, кстати, моя племянница Зоя. Она к нам приехала учиться. Представляешь, сама поступила на бюджетный. Никто не помогал». «Молодец». Зайка смущенно краснеет. «Да ладно вам, я просто старалась. Поставила цели, иду к ней. Уверена, у вас все получится». Аллочка одобрительно улыбается. «Конечно, получится». В голосе племяшки ни капли сомнения. «Я ради этого и приехала». Меня прям гордость за нее берет. Умница девочка, упорная, целеустремленная. После салона мы отправляемся в один из моих любимых ресторанов. Там подают самую вкусную пасту в городе. Я заказываю себе карбонару, а зайка, у которой разбежались глаза, наобум тыкает в меню. «Хочу попробовать вот это». От волнения у нее дрожит голос, а когда вышколенный официант приносит заказ на шикарнейшей посуде, девчонка просто млеет от восторга. Истекает под стол в тихом обмороке. Мне очень нравится, как она улыбается, по-детски искренне, нежно. Сразу хочется сделать приятно. «Зай, ты у нас всего на неделю, до следующих выходных?» «Да». Тут же сникает она. «И все это время будешь пропадать на учебе?» «Мне придется встречаться с преподавателями, курирующими проект», тут же отвечает она. «А вообще у меня столько планов, ты не представляешь». Похоже, времени у нас впритык. Я коварно шевелю бровями. А я хотела тебе столько всего показать. У нее глаза загораются с новой силой. Я согласна. На что? На все. Зайка такая зайка. За столом мы непринужденно болтаем о том, как дела у Нины, как хозяйство, как дядя Боря. Потом Зоя с дрожью рассказывает, как готовилась к экзаменам, сколько нервов потратила, как ночами не спала. Я горжусь ею все больше. Кто бы мог подумать, что из бестолковой морковки, которая только и делала, что ничего не делала, получится такая умная девочка. А ведь изменения произошли всего за какие-то 2-3 года. Помню, как мы с Вадимом приехали к ним в гости, и нас встретил взъерошенный нервный подросток. Зайка тогда была в 8 классе. Все время спорила с матерью и зачастую прогуливала уроки. Нина рыдала тогда от того, что не справляется, и дочка совсем отбилась от рук. А потом, буквально через неделю после нашего отъезда, позвонила и сказала, что зайка стала меняться. Отъявленная троечница, прогульщица и та самая девчонка, которую запросто могла сорвать урок, доведя учителя до истерики, внезапно взялась за ум. И постепенно тройки стали превращаться в четверки. А четверки плавно переползали в лагерь пятерок. В итоге ей даже удалось закончить школу с серебряной медалью, сдать экзамены на отлично и поступить в солидный вуз. И вот она здесь. Сидит напротив меня, улыбается, и в красивых глазах пляшет дикое предвкушение. Когда приезжаем домой, у зайки и вовсе случается культурный шок. «Это же целый замок!» Восхищенно произносит она. «Да какой замок?» — со смехом отмахиваюсь. «Всего лишь таунхаус». «Всего лишь?» У нее не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. «Всего лишь? Ты серьезно?» «Да, всего лишь. Мы не стали брать трехэтажный, нам на двоих хватит и этого. Гараж, небольшая зона барбекю. Первый этаж — холл, гостиная, кухня, библиотека. На втором — 3 спальни, большая гардеробная и все». «Боже!» Зоя прижимает ладони к пунцовым щекам. «Это просто чудо какое-то». «Никаких чудес, милая. Мы оба много работаем, чтобы все это было». «Я понимаю», — сдавленно выдыхает она. «Я тоже хочу так. Работать и тоже хочу, чтобы у меня все было». «Все в твоих руках, зайка. Старайся». Не переживай, уже стараюсь изо всех сил. Умничка ты моя. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Она, как любопытный котенок, изучает мой дом. Аккуратно сует свой любопытный нос во все щели. Прилипает к панорамному окну, из которого открывается прекрасный вид на парк. И через слово у нее звучит «великолепно», «прекрасно» и просто «фантастика». Мне очень приятно слышать такие слова. И я, кажется, даже надуваюсь от гордости. Я в этот дом вложила столько душевных сил, что каждая похвала для меня как бальзам на сердце. Отвожу ее на второй этаж. Здесь туалет, ванная, здесь гардеробная. Целая комната? Да, это наша спальня. Распахиваю дверь, чтобы показать. И Зоя аж шею вытягивает, чтобы получше рассмотреть. Потом смущается и, отвернувшись, спрашивает. А я где буду? Веду к самой дальней двери. Это гостевая комната, самая маленькая, но настолько уютная, что порой мне самой хочется сюда переехать. Окно здесь угловое. Оно перетекает с одной стены на другую, открывая прекрасный вид на задний дворик. Прямо рядом с ним большая кровать без бортиков, так что утром можно валяться и смотреть, как голуби неспешно прохаживаются по двору. Увидев все это, Зоя начинает визжать, хлопать в ладоши и пищать, как маленькая девочка, которой подарили новую игрушку. «Спасибо, Мила, спасибо! Ты не представляешь, как мне здесь нравится!» Бросается ко мне на шею и стискивает в объятиях так, словно хочет задушить. Я смеюсь, кое-как отстраняю ее от себя и с напускной строгостью произношу. «Убираться будешь сама, поняла?» «Конечно! О, как же здесь прекрасно!» Подбегает к кровати и с размаху плюхается на нее, утопая в мягких подушках. «Как в сказке!» «Чай будешь?» «Я все буду!» Зайка лежит на спине и ошалелым взглядом таращится в потолок. «Мне все надо. Я хочу всего-всего-всего». Вадим приходит домой около 7. С цветами. У него 2 букета. Красные розы для меня, белые для зайки. С приездом мелочь. Она заливается ярким румянцем, что-то мямлит, а потом хватает свои цветы и убегает наверх. Мы с Вадимом переглядываемся и тихо смеемся. Она порой такая забавная. Словно несмышленый котенок. «Как добралась?» Вадим садится за стол, а я проворно раскладываю приборы. В этот раз нас трое. Муж сидит во главе стола, а я, как всегда, справа. А напротив ставлю стул для племянницы. «Все хорошо, мы уже успели сходить в ресторанчик, погуляли. Я сводила ее на выставку. День выдался насыщенным, но мне хотелось использовать время по максимуму». У Зайки всего неделя до отъезда, пусть хоть немного насладится прелестями большого города. Осенью, когда начнется учеба, будет уже не до этого. Развлекайтесь, в общем. Развлекаемся. Завтра хочу устроить вечер шопинга. Пойдем потрошить модные магазины. Мне хочется купить ей что-то такое этакое. Она не избалованная, вещи у нее простенькие и как будто какие-то детские. Вот сейчас для дома она переоделась в простенькое, скромное розовое трикотажное платье с зайчиком на груди. Прямо девочка-малышка. Мне иногда кажется, что Нина с ней перегибает палку. Девочка молодая, красивая, и понятно, что ей хочется выглядеть не хуже сверстниц. А сестра ей вечно про скромность вещает и про то, что нехорошо завидовать другим. Надеюсь, она не обидится, если я немножко побалую свою племянницу. Тем более повод есть. Медаль, экзамены на отличные поступления. Денег вам закинуть? Я сама. Гордо задираю нос. Деловая какая. Вадим хватает меня за руку и подносит ее к губам. Целует, едва касаясь кожи, а у меня вверх по плечу бегут толпы мурашек. Я всегда так реагирую на его прикосновения. Всегда. Я дурею от его прикосновений и сразу хочу впиться жадным поцелуем в его губы. Зарыться пальцами в густые темные волосы на затылке. В любой другой день все это было бы, но не сегодня. «Пусти». Смущенно шепчу и оглядываюсь. «Мы же не одни». «Еще и скромница», — смеется он. «Как же мне повезло». «Прекрати издеваться». Шутливо толкаю его в плечо, а Вадим перехватывает мои руки и притягивает к себе. За этим нас и застает зайка, снова с букетом. Стыдливо отводит глаза в сторону и снова краснеет. «Я помешала?» «Нет, что ты!» Строго смотрю на улыбающегося Вадима и высвобождаюсь из его объятий. Мы просто дурачились. Быстрый взгляд на него, потом на меня, несмелая улыбка. «Мил, мне бы вазочку какую-нибудь, чтобы цветы поставить. Они такие красивые, хочу сохранить как можно дольше». Сразу видно, не привыкла девочка к таким знакам внимания. Она прижимает к себе букет и, прикрыв глаза, блаженно принюхивается. Настолько трогательная, что у меня от умиления даже слезы наворачиваются. «Конечно». Я подставляю стул и достаю с верхней полки вторую вазу. «Спасибо. Подержи, пожалуйста», — протягивает мне цветы. «Я воды наберу». Забираю у нее веник и, пока Зоя топчется у раковины, показываю Вадиму язык. Он украдкой грозит кулаком и одними губами произносит: «Ночью накажу». «О да, я люблю, когда он меня наказывает». «Сильно?» «Так же без звука. Очень». «Ай!» — визжит зайка, прерывая наши игры взглядами. Не знаю, что она там сделала, этот момент остался за кадром. Но вода фонтаном во все стороны, и в основном именно на нее. «Зай!» — восклицаю я. Она дергает рычаг крана, перекрывая воду, и, растерянно разведя руки, оборачивается к нам. Вся мокрая насквозь. Мокрая ткань прилипает к телу, очерчивая маленькую упругую грудь с острыми сосками. На ней нет лифчика, только белые узенькие трусы, которые тоже просвечивают, практически не оставляя места для фантазии. В голубых глазах паника и слезы. «Боже, как неудобно, бедная девочка!» Хватаю с крючка передник, набрасываю на нее и с наигранной бодростью говорю: «Все в порядке, просто маленькая техническая неполадка». Беру несчастную зайку за плечи, буквально силой разворачиваю и вывожу из кухни. «Какой позор!» — стонет она. «Ничего страшного, бывает». «Перед Вадимом так стыдно!» — горький шепот. «Не переживай, он даже ничего не заметил». Хотя надо быть слепым, чтобы не заметить. Она словно голая перед ним стояла. Надеюсь, у него хватит так-то сделать вид, что ничего не было. Зоя горестно вздыхает. «Я, пожалуй, не приду ужинать». «Глупости не говори, переодевайся, сушись и спускайся к нам». «Но». «Никаких «но», мы тебя ждем». Через 15 минут она все-таки спускается, притихшая и несчастная, в коротких шортиках и маечке, собранными на макушке в небрежный пучок волосами. Они еще влажные, поэтому вокруг лица завиваются мелкими колечками, делая ее похожей на милую ромашку. Зая занимает свое место за столом и ковыряется в тарелке, не поднимая взгляда. Чтобы хоть как-то сбавить градус напряжения, я пытаюсь начать разговор. «Тебе завтра во сколько в университет?» «К 9», — угрюмо отвечает. «Отлично, у меня как раз получится тебя отвезти». «Спасибо». Быстрый благодарный взгляд, и она снова поглощена содержимым своей тарелки. Я смотрю на Зотова и выразительно дергаю бровями, мол, помогай давай. В ответ полное недоумение, мол, а что я сделаю? Ух уж эти мужики. Эмпатии ноль. Снова давлю взглядом. В результате Вадим смущенно кашляет и спрашивает: «Почему тебя вызвали летом, перед началом учебного года? Обычно в последние каникулы перед универом детишки гуляют до упора». Зайка снова вспыхивает, однако берет себя в руки, начинает рассказывать. «Я в 11 классе вела проект по экологии». «Какой?» Вот любит муж докапываться до мелочей. Адвокат во всем. «Да ерунда». Зоя небрежно ведет острым плечиком. «Воду проверяла из местных водоемов. Отправила результаты на какой-то всероссийский конкурс и в итоге заняла призовое место». Слушаю ее, и невольно гордость распирает за племяшку. «Когда поступила, мое резюме один из преподавателей увидел и заинтересовался. Сказал, если проект продолжить и вывести на новый уровень, то в дальнейшем он станет хорошим заделом на дипломную работу». «Ничего себе перспективы!» Зотов удивленно присвистывает. «У нас, помнится, никаких резюме не смотрели, и уж тем более не связывались с новоиспеченными студентами. И о том, что такое дипломная работа, разговор начинался в последний год. Некоторые так вообще за месяц до защиты носили с вытаращенными глазами, пытаясь успеть написать его». «Кажется, я немного душнила», — произносит зайка и смущенно улыбается. Напряжение постепенно спадает. Она уже не краснеет, как прежде. Разговор становится непринужденным, эпизод с водой забыт. Нина звонит. Я киваю на свой телефон. Экран горит, на нем фотография улыбающейся сестры. «Да, дорогая», — отвечаю. «Привет, Мил, как у вас дела?» «Все отлично, ужинаем». «Зоя как? Прилично себя ведет?» Телефон у меня громкий, и присутствующим все прекрасно слышно. поэтому Зойка недовольно фыркает. «Конечно, она прелесть. Надеюсь, она вам там не сильно помешает». «Нин, ну какое мешать? Мы сами ее пригласили». Сестра в ворчливом настроении. «Целую неделю будет под ногами путаться, вот вам радость-то». Зойка снова слышит и обиженно надувает губы. «Нина, все нормально, никто никому не мешает. Она завтра с утра в универ, а вечером мы с ней пойдем гулять». «А Вадим?» «Вадим тоже весь день работает», — ловлю взгляд мужа. «Он, кстати, тебе привет передает». «Ему тоже привет». На миг смягчается Нина, потом снова перекидывается на дочь. «Ты мне ее там сильно не балуй, ладно?» «Как пойдет», — хмыкаю в трубку. «Вообще-то я намерена очень сильно побаловать племяху, но сестре об этом лучше не знать, а то схватит сердечный приступ». Подмигиваю зайке, а она смеется, зажав ладошкой рот. Правда, смех быстро пропадает, потому что Нина просит. «Она рядом? Дай-ка ей трубочку, а то дозвониться не могу». Я протягиваю мобильник Зое. «Поговори с матерью». Она закатывает глаза, но телефон берет и поднимается за стола. «Извините». И уходит в другую комнату. Возвращается минут через 10, вся накрученная, раздраженная, глазенки сверкают. «Все в порядке?» «Да, просто мама». «В общем, мама — это мама». Прежде чем вернуть мне телефон, Зоя задумчиво крутит его в руках. «Удобный». «Да». «Красивый». «Угу». Забираю аппарат и бережно протираю экран. Пару месяцев назад купила. Сама никак не нарадуюсь. «Я, кстати, такой же буду покупать», — выдает Зоя, но потом мнется. «Почти такой. Не последнюю модель, как у тебя, а попроще. Хочу сделать себе подарок окончанию школы. Все-таки такой срок отмотала. Вышла на свободу после 11 лет мучений». «Все равно дорого». «Да я с рук», — отмахивается она. «На Биби-то нашла хорошее объявление. Вот на днях встретимся. Правда, там черный корпус, а не как у тебя золотистый. Но зато дешевле». «А деньги?» Зоя наклоняется ближе и доверительным шепотом сообщает. «Я накопила. Только маме не говори. Она считает, что нет разницы между самым дешманским китайским барахлом и хорошей фирмой. Мол, переплата за бренд и все такое. Поэтому я втихаря откладывала деньги, которые она давала мне на карманные расходы. А еще помогала одноклассникам с контрольными. Естественно, не безвозмездно. Так что у меня есть денежки». Переглядываемся с Зотовым. Он легко читает мои мысли и едва заметно кивает. «Зай». Немного смущаюсь, когда поднимает на меня внимательный взгляд. «Я тут подумала, зачем тебе тратиться? Давай мы купим тебе телефон. Это будет подарок от нас с Вадимом. А накопленные деньги оставь себе. Они тебе понадобятся, когда будешь учиться». «Спасибо, мил!» Племяшка расползается благодарно улыбки. «Но... нет». «Почему?» «Понимаешь, я хочу купить свой первый телефон сама. Я старалась, копила. Можешь считать это придурью, но для меня это важно». «Я считаю это не придурью, а важной вехой в становлении личности. Девочка выросла, хочет доказать самой себе, что способна чего-то достичь. Это прекрасно, пусть пробует. Но помочь все-таки надо». «Давай сделаем так. Ты сама выберешь телефон получше, а мы тебе просто добавим ту сумму, которой не хватит». «Но...» «Ты же хотела такую модель, как у меня. Вот и бери. Если уж ставить планку, то высокую». «Мне неудобно». «Вернешь со стипендии», — предлагает Вадим. И кажется, ему удается найти правильные слова, потому что зайка замолкает, переводит растерянный взгляд то на него, то на меня и в итоге сдается. «Спасибо». «Вот и славно. Но я верну». «Конечно. И маме не говорите, сколько стоит, а то она меня выпарит». «Не переживай. Если спросят, скажем, что ты купила самое наидешевейшее барахло на свете». На этом вопрос телефоном закрываем. Ужин заканчивается в теплой семейной обстановке. Вадим уходит к телевизору, а мы с Зоей наводим порядок на кухне и делимся своими девчачьими секретиками и планами на жизнь. Зайка горит желанием грызть гранит науки. А я рассказываю о том, что через пару недель еду в Питер на мастер-класс к суперстилисту. И что Алиса пригласила меня на пафосное мероприятие, на котором даже будет кто-то из звезд. На вопросах о личной жизни племянница тушуется. «Влюбилась, что ли?» — спрашиваю у нее. «Немного. произносит и отворачивается, пряча от меня взгляд. «И кто он?» «Он? Просто так». «А просто так с таким придыханием не говорят». Подкалываю ее. «Признавайся, есть принц на белом коне?» Она смеется, и смех у нее, как звенящий колокольчик. «Ладно, твоя взяла, есть». «Кто он? Познакомишь?» «Пока нет, мил, я не готова ни с кем его делить». «Ну хоть скажи, какой он?» «Замечательный». В ее глазах расцветает неподдельное счастье. «И он любит меня. Давно. Дарит мне цветы, называет своей сладкой заинькой. Готов положить весь мир к моим ногам и мечтает о сыне». «Эй!» — отвешиваю ей шутливый подзатыльник. «Никаких сыновей пока не выучишься». Она отскакивает в сторону, показывает мне язык и смеется. «Он много работает, чтобы обеспечить нам достойное будущее, и скоро сделает мне предложение». «Зайка!» — грожу пальцем. «Прекрати болтать! Ну какое предложение? Для себя пожить не хочешь? Вокруг столько интересных вещей, которые надо попробовать». «Не переживай, с ним и попробую». Вертихвостка. «Есть немного, только...» «Да-да, я помню, только маме не говорить». Обнимаю за плечи, и мы вместе идем в гостиную.